Штурм номер один. X10. Теги. Продажи, лидерство, бизнес-девелопмент. На выходе список идей, которые помогут бизнесу вырасти. Продолжительность до 90 минут. Ожидаемый результат – более 20 хороших идей. Модератор, коммерческий директор, директор по развитию, CMO. Участники – топ-менеджмент, отдел продаж, отдел маркетинга. X10 – мозговой штурм, с помощью которого можно найти очевидные и неочевидные способы роста продаж. Вступительное слово модератора. Обычно мозговые штурмы для поиска идей роста проводятся под вопросом «Как нам вырасти X2 в два раза?». Это хорошая цель, но у нее есть недостаток. Многие хорошие идеи относительно того, как вырасти, остаются за кадром. Как правило, эти идеи нестандартные, необычные. Почему так происходит? Пытаясь найти варианты двукратного роста, мы осторожны, мы сдержаны, рационально предлагаем только те идеи, которые помогут вырасти X2. И многие идеи при этом участники не озвучивают. А сейчас мы с вами отключаем башни и подумаем, как вырасти X10. Вы думаете, что сделать X10 нереально? А сейчас это не важно. Отбросьте все сомнения, предлагайте любые идеи, любые без исключения. Купить всех конкурентов – пожалуйста. Увеличить годовой бонус сотрудников X10, если продажи будут X10, да не вопрос. Перекупить топ-менеджеров конкурента – записываем. Открыть офисы во всех странах мира – есть, зафиксировали. Сегодня принимаются все идеи. Поехали. Первый этап – генерим идеи. Предполагаемое время – до 45 минут. Модератор обращается к участникам. Как мы можем вырасти в продажах X10? Сразу попросите писаря, протоколиста вести запись идей в программе ментальных карт, и лучше сразу же начать формировать правильные ветки. По нашему опыту основных рычагов, зон роста продаж, всего 8. Это могут быть: первое, продукты, услуги, например, запуск нового или перезапуск существующего продукта или услуги. Второе, цена. Ее можно поднять или снизить, или даже какое-то время отдавать то, что вы продаете, абсолютно бесплатно или с огромной скидкой. Третье. Каналы продаж. Можно улучшить работу существующих или включить новые. Смотрите книгу «Каналы продаж». Четвертое. Территории. Можно выйти на новые рынки, от нового района города до новой страны. Пятое. Коммуникации. Их можно, нужно улучшить, усилить. Шестое. Команда. Ее можно усилить, обучить, замотивировать или даже заменить. Знакомый рассказал историю. Он поставил своей команде задачу за год увеличить продажи в 3 раза. В эту возможность не поверил никто, кроме коммерческого директора. Тогда за пару месяцев заменили всех сотрудников отдела продаж, а при найме новых установка была «Ищем тех, кто поможет компании вырасти в 3 раза». Через год они выросли в 3 раза. Вера умножает силы. Седьмое. Клиенты. Можно улучшить работу с текущими клиентами. Порекомендуем вам здесь нашу книгу «Продавайте ББДЧ», «Продавайте больше, быстрее, дороже и чаще», «Перехватить их у конкурентов» или «Привлечь новых». Восьмое. Конкуренты. В частности, можно начать делать то, что делают они и не делаем мы. Можно делать что-то лучше, чем они. Задача на первом этапе – собрать все возможные мысли, предложения, идеи, инструменты роста продаж. Помним, ограничений нет, записываем все. Незаписанная идея – упущенная возможность. Второй этап. Отбираем идеи. Предполагаемое время – до 20 минут. Снова отбираем лучшие идеи. По нашему опыту лидируют на таких мозговых штурмах следующие идеи. Снизить цены. Первое. Поднять ценность предложения. Смотрите книгу «Формула ценности». Второе. Изменить модель ценообразования. Смотрите книгу «Прайс-хаки». Третье – улучшить работу в точках контакта. Смотрите книгу «Точки контакта 3.0». Четвертое – расширить ассортимент. Пятое – выйти на новые территории. Шестое – включить новые каналы продаж. Седьмое – провести аудит, ревизию существующих каналов продаж. Восьмое – пересмотреть мотивацию менеджеров и топ-менеджеров. Девятое – провести дополнительное обучение, продажи, маркетинг, личная эффективность. Перейти на продажи в стиле ББДЧ, смотрите книгу «Продавайте ББДЧ», включить подход «Продает каждый», смотрите книгу «Продает каждый», пересмотреть подходы к работе с бизнес-партнерами, увеличить команду, реализовать то, что делают конкуренты, а мы пока не делаем. Но все всегда индивидуально. Финалем. Делаем окончательный список идей. Назначаем ответственных сотрудников и сроки. Драйвер должен скоординировать реализацию идей с ответственными сотрудниками. Когда все будет сделано, наслаждаемся ростом. Может и не X10, но точно X. Повторимся, сам по себе мозговой штурм продажи не увеличивает. Продажа увеличивает реализация хороших идей, которые вы придумали на мозговых штурмах. Делайте. Итоги мозгового штурма X10. Сделайте список лучших участников. Сделайте список 10 лучших способов стать терминатором. Запишите самую крутую идею. Сделайте список хороших идей, которые следует учесть при следующих мозговых штурмах.